Содержание. От издательства. Тайный знак. Глава первая. Невидимая биография. Глава вторая. Начало опричнины. Новый кадровый курс. Глава третья. Ранние службы. Глава четвертая. Карательная работа. Глава пятая. Слободской орден. Глава шестая. Опричный поход на Северную Русь. Глава седьмая. Кадровый поворот в опричнине. Глава восьмая. Свадьба Марфы Собакиной. Глава девятая. Звездный год Малюты. Глава десятая. Честная гибель. Худородные versus аристократы. Примечания. Основные даты жизни и деятельности Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского по прозвищу Малюта. Конец содержания.